Воевода Тургенев на веревке. Едва первые лучи солнца позолотили кресты и главы царицынских церквей, как казаки двинулись к городу. Разин и его новый Исаул ехали впереди, Разин с бунчуком в руке, Васька Ус с обнаженную саблей. Разинцы подступали к городу двумя лавами. Одна шла к тому месту, где пологий вал и городская стена, казалось, представляли наиболее удобств для приступа, хотя эта часть стены и башни были защищены пушками. Другая лава подавалась вперед правее, к тому месту, которое казалось неприступным и где находились городские ворота, прочно окованные железом. Разин попеременно находился то в голове правой лавы, то в голове левой. Воевода Тургенев, недавно назначенный командиром Царицына, и стрельцы его подгомандные, по-видимому, спокойно ожидали приступа, потому что, с одной стороны, уверены были в невозможности взять крепость без стенобитных орудий, с другой, что со дня на день ожидали прибытия по Волге сверху сильного стрелецкого отряда. Тургеневу и другим защитникам Царицына очень хорошо видно было со стен, как Разин разъезжал впереди своей, казалось, нестройной толпы. Тургенев, высокий и плотный мужчина, сильную сединою в длинной бороде, стоял на стене, опершись на дуло пушки, и, казалось, считал силы неприятеля. «Дядя!» — обратился к нему стоявший рядом молодой воин в богатых доспехах. «Дозволь мне попужать орла стервятника!» «Какого это племянник?» — спросил воевода. «А вон того, что на белом коне, самого Стеньку! А чем ты его попужаешь?» «Вот этой старушкой!» — он указал на пушку. «Добро, попробуй, только наводи верней!» Молодой навел орудие на Разина. Взвился дымок и грянул выстрел. Ядро не долетело до цели и глухо ударилось о глинистую сухую почву. Разин издали погрозил бунчуком. Первая лава между тем достигла городских ворот и остановилась. Разин поскакал туда. Вдруг в городе, как бы по сигналу, зазвонили колокола во всех церквах. Воевода с удивлением глянул на окружающих. Со стены, ближайшей к воротам, послышались крики. «Батюшки! Злодеи в городе! Их впустили в ворота!» Действительно, Разин беспрепятственно вступил в город в голове правой лавы. Городские ворота были отворены перед ним настежь. Навстречу новоприбывшим от собора двигалось духовенство в полном облачении, с крестами и хоругвями. Впереди с распятием в руках шел тот самый священник, соборный протопоп Никифор, которого мы уже видели ночью около стана Разина. Рыжая огненного цвета борода его и такие же волосы, разметанные по плечам, горели под лучами солнца, как червонное золото. Разин сошел с коня и приложился к кресту. При этом он что-то шепнул на ухо протопопу, и тот утвердительно наклонил голову. Затем стали прикладываться к кресту казаки. Между тем на площади расставляли столы для угощения дорогих гостей. Сначала робко, а потом все смелее и смелее начали выходить из своих домов царицынцы и спешили на площадь. Колокольный звон смолк, и духовенство возвратилось в собор. Царицынцы со всех сторон сносили на площадь калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушеной и копченой воблы. Мясники резали волов, баранов и тут же на площади свежевали и потрошили убоину. Другие обыватели разводили костры, жарили на них всякую живность и сносили потом на расставленные столы, а с кружечного двора выкатывали бочки с вином. Всем, по-видимому, распоряжался соборный протопоп Никифор. Его огненная борода мелькала то здесь, то там. «Ишь, как батька-то хлопочет! Так и порывается!» — судачили царицынские бабы, глазея на приготовление к пиру. «Да и как, мать моя, не хлопотать горюну? Все это, чтобы насолить супостату своему, воеводе-жеребцу за дочку. Что и говорить, милая дочка-то у его одна, что глазок во лбу, а он волк лихой, и польстись на девчонку!» «Эка невидаль, девчонка!» — ввязалась в разговор Мавра, известная на весь Царицын сплетница. «Он о медне девка сама к яму, к воеводе-то бегала!» «Плещи, плещи, язва!» — осадила ее первая баба. «Не плещу я, а ты сама язва язвенная!» — окрысилась сплетница. «Ишь, святая, нашлась! Сама своими глазоньками видела, как она, Фроська-то, шмыгнула к нему в ворота, так и засветила рыжей косой!» «Тьфу ты, негодница! Промолчала бы хороша! Сама была девкой!» — отвернулась первая баба. «Глядь, глядь-кася, мать моя!» — удивилась вторая баба. «Что это у того казака на руках? Никак махонька-калмычка?» «И то, милая калмычка, да совсем голенька! Должно, на дороге подобрали!» «Ах, бедная! Всем-ка я сбегаю, принесу ей рубашонку от моей фени!» И сердобольная баба побежала за рубашкой для маленькой калмычки. Вскоре начался и пир. За почетным столом восседали на скамьях Разин со своим новым Исаулом, а также все казацкие сотники. Их угощал отец Никифор. За соседним столом восседали на скамьях другие сподвижники Разина, и в том числе Ануфрий Лихой, тот самый, что вчера привез в казачий стан маленькую калмычку. Девочка сидела тут же на коленях у своего седобородого покровителя и, беспечно поглядывая своими маленькими глазками на все окружающее, серьезно занималась медовым пряником. Она была, видимо, довольна своей судьбой, как сыр в масле каталась, чего она в своем улусе никогда не испытывала. Теперь она была в чистенькой рубашонке, и даже в ее черную, как смоль, косенку была вплетена алая ленточка. Все это оборудовала сердобольная баба. Пир, между тем, разгорался все более и более. Слышно было оживление, громкие возгласы, смех. Разин, разгоряченный видом и подчиняясь своему огневому темпераменту, громко объявил, что он во всей русской земле изведет неправду, переведет до корня все боярство. «На семена не оставлю, а ордена на Щекина с сыном-воином на кресте Ивана Великого повешу!» «Марушка, Марушка, подь сюды! Ходи через стол!» Это манил через стол маленькую калмычку казачий пятидесятник Яшка Лобатый, коренастый уволень, первый силач на Дону. Девочке уже дали подходящее имя, ее назвали Марушкой. «А где воевода?» — вспомнил, наконец, Разин. «Подать сюда воеводу!» «Да воевода, батюшка Степан Тимофеевич, заперся с своими приспешниками в башне», — отвечал поп Никифор. «А, в башне? Так я его оттуда выкурю! Атаманы-молодцы, за мной!» — крикнул Разин, вставая из-за стола. Сотники, пятидесятники и другие казаки, пировавшие поблизости, обступили атамана. «Идем добывать воеводу!» — скомандовал Разин. «Щука к вершу попала! Выловим ее!» «Щуку ловить! Щуку ловить!» — раздались голоса. «Волгу ее! Пущай там, карасей ловит!» Ватага двинулась к крепостной башне, впереди всех торопливо шел поп Никифор. Полы его рясы раздувались, а рыжие волосы ярко горели на солнце. «Ай да батька, ай да долгогривый!» — смеялись казаки. «Да ему хоть в атаманы, дык в пору!» Башня была заперта. На крики и стук в башенную дверь в одну из стенных прорезей отвечали выстрелом, никого, впрочем, не ранившим. «А, щука зуба показывает!» — крикнул Яшка Лобатый. «Так я ж тебя!» И он побежал куда-то к площади. Вскоре оказалось, что богатырь нес на плече громадное бревно, почти целый брус. «Сторонись, атаманы-молодцы! Ушибу!» — кричал он. Все посторонились, а богатырь со всего размаху ударил бревном в башенную дверь. Дверь затрещала, но не упала. Лобатый вновь разбежался, и от второго удара дверь подалась на петлях. Последовал третий, сильнейший удар, и дверь соскочила с петель. «Ай да Яша! Он бы и лбом вышиб!» — смеялись казаки. И Лобатый же первым бросился вверх по лестнице. За ним другие казаки. Разин стоял внизу, рядом с попом Никифором. «Щуку не убивайте, молодцы!» — крикнул он вверх. Оттуда доносились шум борьбы, крики, стоны. В несколько минут все было покончено, никого не оставили в живых. Пощадили только воеводу. Его снес с башни Лобатый, словно куль с овсом. Как безумный подскочил к несчастному, поп Никифор и ударил его по щеке. «На! Это тебе за Афросию, за ее девичью честь!» — говорил он, задыхаясь, и тут же накинул на шею воеводы веревку. «На осину его! На осину Иуду!» «Нет, бачка, он не твой!» — сказал Разин, отстраняя попа. «Он наш, войсковой. Что круг присудит, то с ним и будет. Сказывайте, ваш присуд, атаманы, молодцы!» — обратился он к казакам. «Воду, щуку, карасей ловить!» — раздались голоса. «Воду, злодея!» «Быть по-вашему!» — согласился Разин. «А теперь скажи, воевода!» — обратился он к Тургеневу. «За что ты грабил народ? А ли тебя царь затем посадил на воеводство, чтоб кровь христианскую пить? Мало тебе своего добра, своих вотчин? Не отпирайся, я все знаю. Про тебя, про твое неистовство. И на Дону уж чутка прошла. Кайся теперь. Проси прощения у тех, кого ты обидел». Тургенев молчал. Он знал, что его не любили в городе. Он видел, что сбежавшиеся на шум царицынцы враждебно смотрели на него. «Православные!» — обратился Разин к горожанам. «Что вы скажете?» Все молчали. Всем казалось страшным говорить смертный приговор беззащитному человеку. «Казни, батюшка! Казни злодея!» Все оглянулись в изумлении, страшный приговор произнесла баба, и то была сплетница. «Ах ты, язва!» — не утерпела сердобольная баба, которой стало жаль человека, стоявшего перед толпой с безропотной покорностью. Послышался лошадиный топот. Это прискакал гонец с верхней пристани. «Стрельцы сверху плывут. Видимо-невидимо», — торопливо сказал он. Разин глянул на Тургенева и махнул рукой. Казаки поняли его жест. «В воду, щуку! К стрельцам на подмогу!» — заговорили они. Один из казаков взял за веревку, которая все еще висела на шее воеводы, и потащил к Волге, к крутому обрыву. Толпа хлынула за ними в глубоком молчании. Вдруг, откуда ни возьмись, молоденькая девушка, которая быстро пробилась сквозь толпу и с воплем бросилась на шею осужденного. «Сокол мой, Васенька, возьми меня с собой, без тебя я не жилица на белом свете!» «Владычица, да это Фрося!» — всплеснула руками сердобольная баба. Это и была дочка попа Никифора. Из красно-золотистая коса, жгутом лежавшая на спине девушки, подтверждала это кровное родство с рыжим попом, который весь задрожал, увидев дочь в объятиях ненавистного ему человека. Тургенев с плачем обнял девушку. «Бедное дитя, прости меня!» — шептал он. «Меня прости, соколик! Я погубила тебя!» Но казаки тотчас же рознили их. Обрыв был под ногами, и воеводу толкнули туда. Не успели опомниться, как и девушка бросилась туда же, и Волга мгновенно приняла обе жертвы. Поп Никифор стоял над кручей и рвал свои рыжие космы.